Глава 64. Костя. Недовольно бурчит моя кошечка и отодвигает от меня свою голую жопку. Член сразу же устремляется в погоню и снова прижимается к ней щечкой. Она отползает на край кровати, так и не открыв глаза. Хмурится, такая сонная, разлохмаченная, недовольная. Капец заводит. Ты что, опять? Почему опять? Сегодня я тебя еще не любил. А ты помнишь, что было ночью? Мне после такого нужна неделя на восстановление. А что было? Ничего не было. Так, размялись немного, чтобы с утра приступить к основной программе. Костя. Да, моя киска. И я нежно раздвигаю складочки членом. Костя, я больше не могу, правда. Ты просто плохо себя знаешь. Ты нереально горячая девчонка. У меня все стерто. Хочешь, я подую? «Нет», — неуверенно произносит она. «Ага, конечно, нет. Ты у меня та еще маньячка. Обожаешь мой язык, с ума сходишь от него». Бормочу все это, сползая вниз и устраиваясь между ее ног. «Котик», — мурчит она. «Да, моя сладкая лизательная конфетка». Она сначала хихикает, а потом... Вроде тот же звук, но совсем другая тональность. Совсем другой вайб. «Мы идем играть в волейбол. Ты же не умеешь». Да, я признался Нике, что не в зуб ногой в этой дурацкой игре. Но отступить я не могу. Мне бросили вызов, я его принял, бой не быть. Ты меня научишь. Игра начнется через полчаса, возражает Ника. Вот по дороге и расскажешь. Я устала. Ну тогда я поиграю, а ты посидишь, поболеешь за меня. А что, это идеальный вариант. По дороге мы встречаем моего старого знакомого Дениса. Ты что, реально женился? Он жмет мне руку и улыбается Нике. В русскоязычной дубайской тусовке слухи разносятся быстро. Вчера я рассказал о своем новом статусе тем девчонкам, а сегодня знают все. Ну и прекрасно. Надо было сразу оповестить общественность. Глядишь, меньше было бы неловких ситуаций. Как-то я об этом не подумал. Знакомься, это Ника, моя жена. Очень поздравляю, мужик. Я вижу, как он восторженно на нее смотрит. Среди искусственных сосок, наводняющих Дубай, она редкий природный бриллиант. Завораживающе красивая. И настоящая. Моя. Ника успевает рассказать мне, что в игре главное, чтобы мяч не коснулся земли. Его надо отбивать, а не ловить, и пытаться сделать так, чтобы он упал на территории противника. Все просто. Правило — фигня. Игра — фигня. Попасть по мячу? Да только дебил не попадет. Я не дебил. Я, как говорит Ника, очень злой хузбанд. Оказывается, самое сложное в волейболе — не поотрывать письки команде противника. «Потому что, мля, они все нацелены на мою жену». Ника подпрыгивает, и вместе с ней к небу устремляются ее сиськи и взгляды всех игроков, исключая двух девчонок. У тех, кстати, ничего не прыгает. Обе спортсменки с размером, стремящимся к нулю. Так что инфосотка, все глаза и все писюны нацелены на шикарную тройку моей жены. А для нее это просто волейбол, просто спортивная игра. Она просто хочет, чтобы их команда выиграла. Так старается. Капитан команды, блондинчик Алессандро, мгновенно попадает под каблук моей любимой училки. Она ему говорит «переставь чернявого на левый фланг», и он переставляет. Она намекает «сделай замену на левом фланге», и он делает. Стоит ей бровью повести, и он готов исполнить любой каприз. Ну и хер с ним, пусть старается. Не он меня бесит, а этот кудрявый пиздюшонок Фабио так и вьется возле Ники. Так и старается до нее дотронуться. И она ему улыбается. Она его обнимает, когда он удачно отбивает мяч. Вот и сейчас он подкатывает к ней свои тухлые итальянские яйца. А я прожигаю его взглядом. И в упор не вижу, что мяч летит в мою сторону. В последний момент замечаю движение, резко дергаюсь и получаю удар прямо в лоб. Блядский итальяшка, отвлек меня. Я не видел, кто зарядил по мячу, но подозреваю, что чернокожий, у него самая тяжелая рука. А удар такой мощной силы, что меня сбивает с ног. Какое тут яркое солнце. Лежу на песке, оно светит в левый глаз, а перед правым предстает чудное видение. Ника. Костя. Я протягиваю руку и хватаю любимую сисечку. Ты как? Охуенно. А что еще надо для счастья? Море, солнце, песок и любимая сиська в руке. «Прекрати!» — Ника стряхивает мою ладонь и помогает мне подняться. «Иди отдохни!» «Я не устал!» «У нас замена!» — орет капитан нашей команды. И я, мля, оказываюсь на скамье запасных. Бесит. Все бесит. И это жгучее солнце, и это адская жажда, и эти гребаные волейболисты. Рады поводу от меня избавиться. И Ника. На нее я тоже дико зол. Иди отдохни. Даже не спросила, как я себя чувствую. Может, у меня сотрясение мозга. И фиг ли она скачет перед этими импортными гондонами со своими... с моими сиськами. Я чувствую, как глаза застилает красная пелена обжигающей ревности. Она поднимается откуда-то из груди, прожигает горло, не дает дышать. Сосед по скамейке запасных внезапно протягивает мне бутылку воды, я жадно пью и немного остываю. Какого хрена я так завелся? Я в жизни не был ревнивцем. Всегда жестко стебался над теми оленями, которые запирают Джон дома. Ревность от неуверенности. А я в себе уверен. Я альфа-самец. Кто тут хазбанд? Я тут хазбанд. А Ника, она вообще нелегкомысленная. Я могу быть уверен, что она никогда не будет ни с кем за моей спиной. Ника не такая. Тогда почему меня так жестко плющут? Пусть пиздюшата зырят, пусть завидуют и пускают слюни. Она моя, жена, между прочим. А не какая-нибудь там гёрлфренд. Я разумный взрослый человек. Вчера я повел себя спокойно и адекватно, а сегодня... Раунд заканчивается победой команды «Синих бандан». Игроки бросаются обниматься, Ника просто похлопывает парней по плечам, и никто к ней не лезет. Никто, кроме блядского кудрявого пиздюшонка. Сначала он подпрыгивает и бьется грудью с чернокожим, обычно так делают футболисты после гола, а потом он наскакивает на Нику, как петух. Мол, давай, подставь мне грудь, я об нее потрусь. Ника просто стоит и улыбается, а он реально трется. Об мои любимые сисечки. Я прихожу в себя уже на песке, и на нем кудрявый итальяшка, распластанный на песке, визжит, как сучка, и царапается, и жестко хватает меня за горло. Да ты вообще охренел? Я прижимаю его ладонью к песку за его хилую шейку. Он хрипит и задыхается. Меня оттаскивают. «Отвалите, пиздюшата! Не мешайте дяде разбираться!» — бурчу я. Но это не пиздюшата, это здоровые мужики в бежевой форме. Доблестная дубайская полиция. На моих запястьях защелкиваются наручники. Мля!